Дорогая церковь, приветствую вас. Вместе с избранием брата Александра на пасторство у нас появилась пара небольших новых видений в церкви. Например, мы стали чаще читать псалмы и места из Слова Божьего, и я считаю, это прям наилучшая практика, какую можно придумать. И мы стали петь гимны, которые дальше 700-го располагаются. И я их стал учить, потому что в молодости когда-то я их и хорошо знал, там большинство такого молодежного содержания, а сейчас стал забывать. Ну, Александр Николаевич не дает забыть нам. Но, слава Богу, есть и старшие братья, которые старые гимны нам не дают забыть. Перед началом нашего размышления хотел бы я прочитать псалом. Это псалом 62. И поразмышлять я хочу как раз на тему о том, о чем он гласит. Псалом. С самого начала он небольшой. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют Тебя, Тебя благословлю, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночной страже. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста, говорящих неправду». Хвалебное слово, слава Богу. Начну рассуждение с того, что много моих знакомых оставили веру, не в силах принять искупительную жертву Христа. Они впадали в согрешение и, наверное, уже не верили, что Господь может принять их обратно. Есть близкие мне люди, для которых грех стал образом жизни, будучи верующими раньше. И они не могут вернуться в церковь, потому что это сломает этот новый образ жизни, который их так радует. Людям очень трудно оставить грехи, которым их сердце прилепилось. Каждый христианин может засвидетельствовать, что у нас бывают и отступления, и падения, и ошибки. Но во что превратилось бы христианство, если бы Господь никогда не принимал тех, кто упал, и к Нему взывает обратно, чтобы вернуться? Что бы от нас осталось? Мы имеем возможность обратиться к Господу, когда нам нужна поддержка. И Он принимает нас. Еще одна есть в нашей церкви добрая традиция, когда подобные истории свидетельствуют братья, находившиеся на самом дне греха, но Господь своей силой их поднял и совершил чудеса в их жизни. И эти мощные свидетельства, они укрепляют в нас веру и неверующих призывают обратиться. И в собраниях мы часто слышим такие свидетельства, и тоже мне они очень нравятся, но я смотрел свою жизнь и подумал, у меня вот такой восхитительной истории нет. У меня как-то и грехи мои мелкие, и Господь все равно меня принимал. Мое свидетельство другое. Когда бы я ни обратился к Господу, Он меня никогда не оставлял. В самых небольших проблемах, в самых больших проблемах, всегда, когда в жизни у меня что-то не складывалось, я взывал Господу и не остался без ответа или без решения вопроса, или без утешения. И все это вместе составляет жизнь во Христе. И Когда Господь действует в нашей жизни, она становится прекрасной. В ней появляется смысл, в ней появляется наполненность. Вот у меня вот такое свидетельство. Римляне, 6 глава, 22 и 23 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Если жизнь действительно делится на черные и белые полосы, то черные полосы – это такие, в которые мы забываем о том, что Господь с нами. Вот что меня касается, всякий раз, если я в какую-то попадаю ситуацию и не возвал Господу, эта ситуация никогда хорошо не заканчивается. Жизнь прозрачна, если себя не обманывать. Знаете, современная жизнь, очень часто появились тренинги, которые говорят, люби себя, мысли материальны, что ты будешь делать, то и произойдет в твоей жизни. Но почему-то учителя, которые ведут эти тренинги, они забывают о том, что обычно хочется людям, о чем обычно мечтают люди и чем наполнены их мысли. Поэтому люди, которые вроде вышли заряженными с таких учеб, они все равно оказываются и в депрессиях, и в упадке духовном. Потому что любовь к себе, самого себя, никогда никого и ничем не спасла, ничем никому не помогла. Вспомнил сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Вот там старуха, которая, по идее, должна быть современником Пушкина являться, она как будто этот тренинг прям 100 раз прошла. Помните, у нее желание одно другого сильнее, и все больше и больше ей хотелось, и хорошая очень живая метафора в том, что она осталась у разбитого корыта в этой сказке. И также и у большинства людей так происходит, когда личное «я» становится на первое место, когда человека наполняет собственное желание, кроме как во грехе трудно где-то оказаться. Но Господь делает нашу жизнь прозрачной. Господь делает нас зрячими. Господь дает нам возможность остановиться в момент, когда мы начинаем превозносить себя и жить своими желаниями. Христианство, сила Иисуса Христа дает возможность решить свои проблемы иначе, чем предлагают психологи или предлагает этот мир, чем то, что в средствах массовой информации рассказывается. Пути греха проторены всей истории человечества, и по нему не обязательно следовать, чтобы достичь счастья. Счастье, которое пытаются люди найти в грехе, иллюзорно. Никто из наркоманов не стал счастливым в конце любого своего приключения. Никто из воров от наворованного не был счастлив. Наоборот, все знают, в 90-е годы вот склонные к преступности люди говорили, я бы с радостью ушел из этой среды, уже не могу спать, невозможно, боишься там, тех, кому ты что-то причинил, они тебе готовы отомстить. Мне это не нужно, не нужно. Но враг рода человеческого не хочет уже отпускать свои жертвы. Только обращение ко Христу может спасти. Если бы вот по-христиански разрешали люди свои проблемы, если бы у власти могли быть христиане, такие настоящие, воцерквленные настоящие христиане, а не те, которые так себя только называют, этот мир был бы раем. Я думаю, что если бы руководствовались Господом люди, как Господь создал землю для того, чтобы она была наполнена счастьем и Его славой, она бы так и была, и для людей она была бы Эдемским садом. Потому что мы не можем изменить этот мир, мы люди маленькие, но мы можем изменить себя, и не сами, потому что у нас есть Господь, на которого мы опираемся. У нас есть князь, вот у мира сего, князь мира сего, это враг душ человеческих. И он все портит, и мир таков, как он есть. А у нас есть свой князь, Иисус Христос. Он всепрощающий, и верный, и сильный. И мы можем быть в нем уверены. И если мы даем возможность Господу действовать в нашей жизни, мы становимся хорошими людьми. Когда я поступаю плохо, я неизбежно каюсь сразу же. Если свой грех как-то внутри оправдать, он будет только нарастать. И он все заполнит и уничтожит жизнь. Он уничтожит душу. И Господь дает нам вот это духовное зрение. Дает нам возможность отделить плохое от хорошего. Мы не только начинаем видеть, из чего состоит наша жизнь, но и начинаем видеть, где мы поворачиваем не туда, где наша вот греховная природа берет вверх. Мы можем отвернуться от этого не только сами. Самое прекрасное в христианстве – это когда Господь сказал, что и если вы выпьете живой воды, которую я даю, вы сами станете источниками этой живой воды. Мы не только сами можем сторониться грехов, в силы Господа преодолевать их, мы можем нашим ближним в этом помогать. Вот много рассуждают и мои братья на кафедре, и в христианском, опять же, моем окружении, что такое Божий свет, как это верующий становится светильником, как увидеть вот эту Божью любовь. Но это же все просто. Это же настолько просто. Нужно любить ближних, как самого себя. Это единственная заповедь. Это послание к Галатам, 5 глава, 13-14 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Если читать эту главу дальше, там же о плодах Духа сказано, и они перечислены очень подробно, но просто очень важно не выйти из собрания и, послушав хорошую проповедь, так успокоиться сердцем. Очень важно быть делателем этого слова, которое мы слышим. Если мы знаем о плодах Духа, давайте применять их. Вот вопрос для размышлений. Мы же часто теперь проповедь называем размышлением. Ну, давайте поразмышляем. Кто из вас в течение вчерашнего дня кому-то из ближних помог, кто в этом нуждался? Кто проявил Божью любовь на деле из вас? Ну вот, можете руку поднять как-то, обозначить себя. Ну, слава Богу, когда есть один, два там, когда 22 человека, слава Богу, если они есть. Но есть и такие, кто не сделал этого. Я вот про что говорю. Ну, так давайте просто делать это. И вот, это же и есть то христианство, которым мы занимаемся, то, что мы практикуем. Жить в Божьей любви, любить ближних. Ну, я все равно напомню, у нас есть враг. И об этом нельзя забывать. Сатана в какой-то момент, он же был пред Богом и был ангелом света, но он заменил Божью любовь гордыней. Он заменил Божью любовь гордыней, и он вот это вот свое воровское действие хочет на весь мир распространить. Почему я говорю, что важно быть делателем слова? Потому что сатана такое действие делает, он же лукав. Мы выслушали проповедь, у нас Слово Божие осело в душе, и он так делает, чтобы мы его не практиковали дальше. Вот, чтобы мы вышли и тихонько дальше жили, не путались с этим миром, никому ничего не говорили. Но, опять, если мы бодрствуем, если мы видим это действие врага, мы можем его преодолеть. Нужно совершить над собой усилие, чтобы Дух Божий изливался из нас, чтобы любовь Божия действовала в нашей жизни. Нужно применить усилия. Эту стену молчания, которая постепенно будет захватывать нас, если мы не будем с ней бороться, ее можно проломить, обращаясь к Господу. Никакого другого способа нет для этого. Когда мы в Господе, мы свободны от давления греха. Когда действует в нас Божья любовь, и не только внутри, а исходит из нас, она влияет на весь мир. И прославляем мы Господа так нашей жизнью. И это укрепляет наши сердца и в вере, и в служении. Я вот к тому все это рассуждаю, чтобы Господь благословил нас в этом, чтобы Господь нас благословил быть бодрствующими и зрячими и благословил любить нам наших ближних так, как мы любим сами себя. Аминь.